Глава 29. Дом господина Сосса. Дом господина Сосса, или, по крайней мере, та часть его, в которую вступили теперь именитые путешественники, состояла из фруктовой лавки со стеклянной дверью в глубине, ведущей в столовую, из которой в эту дверь, сидя за столом, можно было смотреть в лавку. Входом с улицы служила низкая узенькая дверь, одна дверца которой была приотворена и при входе каждого нового посетителя ударяла в металлический колокольчик, приделанный вверху двери. Другая же дверца, по обычаю французских провинциальных торговцев, постоянно была отворена, будто хозяин не признавал за собой право скрывать содержимое своей лавки от взоров покупателей или прохожих. Грубая деревянная лестница вела из лавки на второй этаж. Этот второй этаж состоял из двух комнат. Первая, кладовая, была набита кулями, сахарными головами в синей толстой бумаге и свечами, висевшими с потолка. Вторая была спальня хозяина, разбуженного Друэ. В спальне еще заметен был некоторый беспорядок, происшедший от этого внезапного ночного пробуждения. Госпожа Сосс вышла из этой последней комнаты, прошла кладовую и остановилась у лестницы в ту самую минуту, когда королева, король и дети их, а за ними мадам Элизабет и госпожа Турзель, переступали порог ее дома. Прокурор коммуны, опередив путешественников, вошел первым. Более 100 человек, последовавших за каретой, остановились перед домом, стоявшим на площади. «Что же вам угодно?» — спросил король, войдя. «Все дело в паспорте», — отвечал Сосс. «Если та особа, которая утверждает, что карета принадлежит ей, пожелает дать мне свой паспорт, я тотчас же снесу его в Думу, где уже собралось заседание, долженствующее рассмотреть его». Так как, в сущности, паспорт, данный баронессой Корф графу де Шарни и переданный Шарни королеве, был совершенно исправен, король подал госпоже Турзель знак «отдать этот паспорт». Та вынула драгоценную бумагу из кармана и подала ее Соссу, который сейчас же отправился с паспортом в Думу, предварительно поручив своей жене в его отсутствие занимать таинственных гостей. В Думе было сильное волнение, потому что Друэ присутствовал на заседании. Все знали, что путешественников отвезли к Соссу, и когда он появился, в собрании настала вдруг мертвая тишина. Любопытство всех было возбуждено до крайности. Сосс разложил паспорт перед мэром. Мы уже сообщали содержание этого паспорта, и читатели знают, что в нем не к чему было придраться. Прочтя его, мэр обратился к собранию. «Господа», — сказал он, — «паспорт совершенно исправен». «Исправен?» — с удивлением повторили за ним 8 или 10 голосов. И в то же время за паспортом протянулось несколько рук. Начались прения, и Сосс, видя, что они могут продолжиться неопределенное время, решился выйти из Думы и вернуться домой. Он нашел путешественников стоящими в лавке так же, как он оставил их. Госпожа Сосс предлагала им подняться с ней наверх, просила их садиться, наконец спрашивала их, не желают ли они закусить, но они от всего отказались. Им казалось, что садиться в этом доме или принимать какие бы то ни было услуги от хозяев значило угождать арестовавшим их или отказаться от скорейшего отъезда из этого проклятого дома, то есть отказаться от самого пламенного своего желания. Все их сообщения с окружавшим миром, казалось, были прерваны до возвращения хозяина, который должен был принести решение Думы относительно паспорта. Вдруг Сосс показался, расталкивая толпу перед домом и стараясь добраться до своих дверей. Король сделал 3 шага ему навстречу. «Что же?» — произнес он с волнением, которое тщетно старался скрыть и которое ясно выражалось на его лице. «Что же паспорт?» «Паспорт», — повторил Сосс. «Я должен сказать, что в настоящую минуту он возбудил в Думе сильные прения». «Какие же?» — спросил Людовик XVI. «Неужели же сомневаются в его действительности?» «Нет, но сомневаются в том, что он действительно принадлежал госпоже Корф. Распространился слух, что в сущности мы удостоились принять у себя короля со всем его семейством». Людовик XVI с минуту колебался, потом вдруг решительно произнес. «Да, точно. Я король, господа. Вот королева и вот наши дети. И я прошу вас обходиться с нами почтительно, как всегда обращались французы со своими королями». Двери магазина, как мы уже сказали, были растворены, а перед домом толпился народ. Слова короля были слышны не только в доме, но и на улице. «Я хочу принять приглашение госпожи Сос», — с живостью сказала королева. «Пойдемте наверх». Сос взял свечу и поспешил вперед, чтобы осветить лестницу своим именитым посетителям. Между тем, известие о том, что король действительно находился в Варенне и что он сам только что открылся Соссу, облетело весь город. Какой-то человек, совершенно растерянный, вбежал в Думу. «Господа!» — воскликнул он. «Путешественники, арестованные Соссом, подлинно король и королева! Я только что слышал собственное признание в том короля!» Но где же были в это время Буйе, Ришкур и их гусары, долженствовавшие охранять короля? И как могло это волнение ускользнуть от их внимания? Мы тотчас объясним это. Около 9 часов молодые офицеры только что вернулись в гостиницу «Гран-Монарк», как вдруг услышали стук экипажа. Буйе и Ришкур оба находились в зале первого этажа и поэтому тотчас подбежали к окну. Экипаж этот был простой кабриолет. Тем не менее, молодые люди были готовы вывести в случае надобности приготовленных лошадей. Но представший перед ними путешественник не был королем. Это был уморительный человек, укутанный в огромный плащ и с большой круглой шляпой на голове. Молодые люди уже хотели отойти от окна, когда путешественник, завидев офицеров, крикнул одному из них: «Послушайте-ка, не вы ли господин Жюль де Буйе?» Шевалье, хотевший было отойти, остановился. «Да, это я», — отвечал он. «В таком случае я бы хотел поговорить с вами», — сказал приезжий. «Я готов вас выслушать, хотя не имею чести знать вас», — пояснил шевалье. «Потрудитесь только выйти из кабриолета и войти сюда. Тут мы познакомимся». «С удовольствием, с удовольствием», — отвечал закутанный человек. Он выпрыгнул из кабриолета, не касаясь подножки, и поспешно вошел в гостиницу. Буйе заметил, что человек этот казался совершенно растерянным. «О, господин Буйе!» — заговорил он, входя. «Вы, конечно, дадите мне своих лошадей». «Как этих лошадей дать вам?» — в свою очередь растерявшись, воскликнул офицер. «Да, да, конечно, вы мне их дадите. Вы можете ничего не скрывать от меня. Я оттуда. Я все знаю». «Позвольте, позвольте. Я так изумлен, что не знаю даже, что отвечать вам», — перебил его Буйе. «Я ни слова не понимаю из всего, что вы мне сказали». «Я повторяю вам, что я все знаю», — настаивал путешественник. «Король вчера вечером выехал из Парижа, но, по всей вероятности, что-нибудь помешало ему продолжать путь свой. Я уже предупредил об этом господина Дамаса, и он снялся с поста. Кроме того, драгуны взбунтовались, в Клермоне было восстание, так что я, который теперь имею честь говорить с вами, с трудом мог добраться сюда». «Но кто же вы, наконец, вы, который теперь имеете честь со мной разговаривать?» — нетерпеливо воскликнул Буйе. «Я Леонар, парикмахер королевы». «Как вы меня не знаете? Представьте себе, что господин Шуазель увез меня. Я даже совсем не подозревал этого. Я принес ему бриллианты королевы и мадам Элизабет. И когда я подумаю, что мой бедный брат, у которого я взял шляпу и плащ, теперь даже и не знает, что со мной сталось, а бедная мадам Лааш, которую я обещал причесать, до сих пор не причесана. Право, я не знаю, что начать. О, Господи, Господи, вот происшествие-то». И Леонар большими шагами стал ходить по комнате, в отчаянии поднимая руки к потолку. Буйе начинал понимать. «А, так вы господин Леонар», — сказал он. «Конечно, я Леонар», — подхватил путешественник, подобно великим людям, не повторив титула, которым его удостоил Буйе. «Теперь вы меня знаете и, конечно, дадите мне своих лошадей, не правда ли?» «Господин Леонар», — повторил еще раз Буйе, стараясь разжаловать знаменитого парикмахера в обыкновенные смертные. «Лошади эти принадлежат королю, и никто, кроме короля, не может ими пользоваться». «Да я же говорю вам, что, вероятно, король вовсе не проедет здесь». «Это правда. Но все же король мог бы здесь проехать, и если бы тогда я сказал ему, что отдал вам его лошадей, он не был бы доволен моим ответом». «Как? Недоволен? Вы думаете, что при настоящем положении дел король задумался бы уступить мне своих лошадей?» Буйе невольно улыбнулся. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что король к вам искренне расположен, но мною был бы недоволен за то, что я распорядился самовольно его лошадьми». «А, черт возьми!» — воскликнул Леонар. «Да, с этой точки зрения я не смотрел на дело. Так вы, значит, отказываетесь мне дать лошадей, господин Буе?» «Решительно». Леонар вздохнул. «Но, по крайней мере, вы постараетесь достать мне других?» — продолжал он настаивать. «Что до этого?» — возразил Буе. «То эту вашу просьбу я исполню с величайшим удовольствием». Действительно, Леонар был довольно неприятный и неосторожный посетитель. Он не только говорил слишком громко, но еще делал при этом такие выразительные и смешные жесты, что собеседники его невольно должны были в этой огромной круглой шляпе и бесконечном плаще принять его за шута. Поэтому Буе весьма рад был от него поскорее отделаться. Он позвал хозяина Гран-Монарк, попросил его достать лошадей, с которыми путешественник мог бы доехать до Дена, и, позаботившись таким образом достаточно о дальнейшем следовании парикмахера по условленному тракту, предоставил его своей собственной судьбе, сказав ему, выходя, что идет за новостями, что, впрочем, была правда. Оба офицера, Буе и Ришкур, действительно отправились в город, прошли его весь, сделали еще четверть лье по парижской дороге, но, ничего не видя и не слыша, уверовали в то, что король, опоздавший на целых 10 часов, конечно, совсем не проедет, и вернулись домой. Леонар только что уехал в это время. Пробило 11 часов. Еще до свидания с Леонаром, парикмахером королевы, Буе и Ришкур послали в Клермон ординарца, повстречавшегося, как мы уже видели, с каретой в ту минуту, как она выезжала из города. Ординарец этот был послан к графу де Дамасу. До полуночи офицеры ждали его возвращения. В 12 часов они решились лечь, но одетые. В 1:30 их разбудил набат, и они услышали барабанный бой и крики на улицах. Они высунулись в окно и увидели, как бежал и теснился народ к ратуше. Оба дворянина тотчас отправились в конюшню и вывели оттуда за город королевских лошадей. Там, за городом, король легко мог найти их. Потом они вернулись за своими собственными лошадьми, которых отвели туда же и поручили тем же форейтерам. Однако эти путешествия с лошадьми возбудили подозрения, и вывести последних уже было не так легко, как первых. Завязался спор, в котором 2 или 3 выстрела были сделаны по офицерам. В этом споре Буе и Ришкур нечаянно узнали, что король был арестован и отвезен к прокурору коммуны. Молодые люди начали сомневаться о том, что им теперь следовало делать. Надо ли было идти с гусарами выручать короля? Или следовало им скорее ехать обо всем уведомить маркиза де Буе, которого, конечно, если не в Дене, то в Стене можно было застать? Ден был в 5 лье от Варенна, Стене — в 8. За 1.5 часа молодые люди уже могли быть в Дене, через 2 часа в Стене и оттуда с отрядом Буе-старшего идти на Варенн. На этом последнем решении они остановились, и в ту самую минуту, когда король поднимался по деревянной лестнице в спальню господина Сосса, Буе и Ришкур уже мчались галопом по направлению к Дену, бросив вверенных им лошадей. Таким образом, еще одна непосредственная помощь, на которую рассчитывал король, для него была утрачена.